11 октября 2183 года. Мы с Норбертом занялись планами обустройства нового приобретения. Сотрудникам ресторана пока ничего не говорили ни о том, что я стала совладелицей ресторана, ни о планах по расширению. Я вообще крайне не люблю давать кому бы то ни было лишнюю информацию. А уж почему молчал Норберт, не знаю. Может, просто к слову не пришлось. Дэн не появлялся. Как я узнала от кого-то из его коллег, забегавших с коротким вопросом, он пытался разгрызть историю с косым треугольником. В угловом кабинете, зарезервированном для придворных, каждый день столик был занят. Похоже, что придворная публика оценила нашу кухню. Да и вообще, работы в ресторане было столько, что официанты сбивались с ног даже в удвоенном количестве. Повара пока кряхтели, но не жаловались. Получали они теперь тоже много больше. Фред Борнлиф наконец-то вышел на работу и был официально назначен шеф-поваром и временно по совместительству главным су-шефом. Он закупал основные продукты, составлял меню на неделю и на месяц, контролировал работу поваров и придумывал новые блюда. И если меня кто-то спросит, как он все это успевал, я не смогу ответить. Впрочем, Фред не просто любил свою работу, он ею жил. Как рассказала по секрету его жена, дома, в свой выходной, он непременно жарил для детей курицу по особому рецепту. Обязанности второго су-шефа пока возложили на Майю. Впрочем, ей это было тяжеловато и отвлекало от ее любимых десертов. Поэтому на должность су-шефа мы искали человека. На место бедной мистрис Робертс взяли новую уборщицу – высокую, крепкую, молчаливую мистрис Кауфман. В ресторане работало больше 30 человек, и с открытием второго здания прибавилось бы еще около 20. Повара, официанты, второй сомелье. Поэтому для сотрудников Хаким и два его помощника готовили отдельный ужин, который подавался за 1,5 часа до открытия ресторана. Конечно, в меню этого ужина не включали королевскую оленину или свежие устрицы, но еда была отличная. Призрачный маркиз ежедневно появлялся в кабинете Норберта, докладывал обстановку, но более никакие злоумышленники не покушались на наше спокойствие. Несанкционированные визиты в мою комнату с пряностями тоже не повторялись. Словом, мы с Норбертом решили, что неустановленный злоумышленник передумал нам вредить, а может, уехал из города. В общем, разрешили себе расслабиться. И расслабились. Я перестала ежевечерне с маниакальной тщательностью развешивать по окнам и дверям магические сигналки. Просто обновляла их раз в 3 дня. Меня не пугал больше Нижний город, и я снова наведывалась на рынок, магазинчики на набережной и в лавку господина Сиана за пряностями и экзотическими их смесями. Из любопытства я даже пару раз прогулялась по набережной Северна с новым поклонником. Ах да, у меня образовался поклонник. Довольно неожиданно. В общем-то, моя личная жизнь до сих пор как-то не баловала разнообразием. То есть, если говорить честно, никакой личной жизни у меня в последнее время не было. 5 лет назад, после монастырской школы, я вернулась домой в Вицнау. Родители были совершенно счастливы и потихоньку подталкивали меня к мысли о браке. И я не сопротивлялась, просто пока мне не нравился никто из предложенных ими молодых людей. Жилось мне в родительском доме спокойно и вольно. Я много читала, осваивала гальский язык в дополнение к эльфийскому и латыни, вбитыми в нас монастырской школой, ездила верхом и помогала в занятиях младшему брату и сестре. Так прошел год. А потом наш город накрыла эпидемия белой лихорадки. Когда все закончилось, родители и бабушка не захотели больше оставаться в Вицнау, где они лишились 2 детей. Они забрали бабушку, а те, кто еще кого забрал, чудом выжившего моего младшего брата Герри, дядюшку Эф, и отправились через весь континент далекий Сиан, где нашей семье издавна принадлежало поместье на берегу Андаманского моря, окруженное плантациями сахарного тростника и ананасов. Я не поехала с ними, а перебралась в Линденвик. После того переезда я довольно долго приходила в себя. Не в смысле здоровья, тут все было отлично, а психологически. И автоматом, еще на подлете, отметала порхавших вокруг купидонов. Ну, не хотелось мне несерьезного флирта. А объекта для чего-то серьезного я не видела. Потом я пришла в Оленьий Рог. Неблизкие знакомые решили числить меня любовницей Нордберта и успокоились. Надо ли говорить, что у меня самой ни разу не возникало мысли о том, чтобы действительно завести с ним роман. Как-то сразу мы поняли, что мы друзья и точка. Так время и шло. И вот несколько дней назад забронированный столик в угловом кабинете заняла небольшая компания. Три дамы в привычных уже шелковых полумасках и два кавалера. Одной из дам была Гвендолин, и я подошла поздороваться. «Госпожа фон Бек, я рада вас видеть!» Гвен сразу взяла быка за рога. «И сегодня я к вам с хорошими новостями!» «Как вы знаете, высочайшее одобрение на то, чтобы провести благотворительную неделю на базе вашего ресторана, получено. Я привела к вам человека, который будет заниматься музыкой для нашего мероприятия. Знакомьтесь, маэстро Сальферини». «Синьора!» Маэстро поцеловал воздух в 3 сантиметрах над моей рукой. «Я восхищен! В столь юном возрасте вы ведете такое сложное дело! Позвольте мне числить себя среди страстных поклонников вашей красоты и таланта!» Я беспомощно оглянулась на Гвендолин. Она явно наслаждалась ситуацией и не собиралась приходить мне на помощь. «Маэстро, спасибо, что пришли к нам сегодня вечером. Я рада познакомиться. Боги, что ему говорить-то? Пожирает меня глазами, даже страшновато как-то. Вы хотите попробовать что-нибудь из наших фирменных блюд?» «О, нет! Я сыт той музыкой, которая звучит в моей душе при взгляде на вас!» И маэстро постарался сделать взгляд еще более томным. Дамы явно веселились. «Тоже мне. Нашли развлечение. Надо его отсюда куда-то увезти. О, сдам маэстро Норберту. Пусть поговорят о высоком». Я сладко улыбнулась. «Не будем мешать дамам ужинать. Прошу вас пройти со мной в кабинет, там удобнее будет поговорить о музыкальном сопровождении благотворительной недели. Пара концертов, может быть, или небольшой камерный оперный спектакль». Маэстро Сальферини вновь завладел моей рукой, я постаралась ее отнять и, подобрав юбки, повела его в сторону лестницы на 2-й этаж. «Да-да, юбки, а что делать? Теперь мне частенько приходилось выходить в зал ресторана, и любимыми кожаными штанами уже никак не обойтись». По-видимому, маэстро принял приглашение в кабинет за прямое согласие на близкое знакомство и на лестнице попытался обнять меня за талию. Я с трудом ускользнула, не переставая при этом оживленно болтать, долетела до двери кабинета и распахнула ее. «Господин Редфилд, добрый вечер!» – радостно воскликнула я. К счастью, Норберт сориентировался и пошел навстречу маэстро, протягивая руку для пожатия. Маэстро не переставал пожирать меня глазами, но вынужден был перейти на темы деловые. Посидев с ним еще 10 минут, я удостоверилась, что разговор наладился, и ушла к себе. Господин Сальферини на этом, однако, не успокоился и продолжал пылко мной восхищаться при каждой встрече, присылал букеты и даже позволил себе однажды дополнить очередную дюжину роз коробочкой с безделушкой. Безделушку я вернула, но вынуждена была, скрипя сердце, согласиться на прогулку. Может быть, прохладный октябрьский воздух у реки охладит и пылкого маэстро? Пока, к сожалению, не охладил. Буду надеяться, что наступят настоящие морозы. Однако преподнесенная побрякушка навела меня на воспоминания. Я ведь находила что-то подобное в том доме, в котором меня заперли в косом треугольнике. А где же та коробочка? Я не вспоминала о находке после того, как оттуда выбралась. Футляр с кольцом нашелся в кармане кожаной куртки, которую я с того дня не надевала. Пришлось ведь платье носить, а к ним подходил уже длинный кожаный плащ, а вовсе не поношенная куртка. Я открыла футляр и стала разглядывать кольцо. Прикасаться к нему по-прежнему не хотелось, вот что интересно. Довольно крупный голубой камень, похож на аквамарин, тонкая серебристая оправа. Ничто в кольце внешне не изменилось. Коробочка, обтянутая синим бархатом, внутри белый шелк. На крышке изнутри на белом шелке золотая печать мастера, мелко, имя не разобрать. Магическая сила по-прежнему чувствуется, но вот вроде как было с тем бульоном. Пахнет не так. Совсем не так, как в прошлый раз. А еще и не так, как надо. Я отчетливо это чувствую. Я подняла от кольца голову и негромко позвала. «Маркиз, могу я вас отвлечь на минуту?» Из воздуха соткался наш призрачный помощник. Поначалу, когда я выяснила, что призрак маркиза де Линьера не просто не привязан к особняку, а может разгуливать где захочет по всему верхнему городу, я немало напряглась. Зная шаловливый характер покойного де Линьера, несложно было предположить, как любит он заглядывать в женские спальни, чтобы попугать обитательниц или хотя бы поподглядывать. Но оказалось, что его возможности ограничены несколькими условиями. И главное из них – то, что войти в дом он может только в том случае, если ему даст разрешение или пригласит хозяин. Норберт сразу же дал разрешение на появление во всех помещениях ресторана, кроме дамской комнаты. Маркиз непочтительно фыркнул. И на свой домашний кабинет. Я же оговорила, что в моем доме маркиз может заглядывать в кабинет и в гостиную, разумеется, с традиционным условием. Гостей не пугать, без приглашения не появляться. Де Линьер, надо отдать ему должное, строго держался всех выставленных условий, даже тех, которые в принципе мог бы нарушить безболезненно. «Доброй ночи, госпожа фон Бек», – раскланился призрак. «Как прошел день в ресторане, я не спрашиваю, поскольку присутствовал». «Да, маркиз, в ресторане пока все хорошо. А сейчас у меня к вам личная просьба. Окажите мне любезность, взгляните вот на это кольцо». Я вновь раскрыла футляр. «Угу». В левом глазу призрака сама собой появилась ювелирная лупа. Шутник, однако. Голубой топаз, весьма неплохой, платина. Мне показалось, это аквамарин, меланхолически заметила я. Аквамарин обычно менее интенсивно окрашен. Я поняла, спасибо. Де Линьер продолжил осмотр. Весьма сильный артефакт-накопитель, заряженный некромантом или, может быть, магом крови. Как вы это поняли? Поясните, пожалуйста. Я чувствую, что окраска силы не та, но не могу это сформулировать. Видите ли, госпожа фон Бек, по моим ощущениям, для зарядки этого амулета брали силу темного. А такая сила всегда приносится жертвоприношением. Нет, нет, не пугайтесь. Маркиз успокаивающе заколыхался в воздухе рядом со мной. Думаю, пострадал петух или кошка. Но все равно, я бы не рекомендовал его надевать, без предварительной обработки магом в ранге не менее магистра. Пожалуй, даже прикасаться бы не советовал. Я осторожно закрыла коробочку и снова завернула ее в шелковый платок. Я бы еще посоветовал не тянуть с обращением к магу. И годится тут, как я уже сказал, не всякий. Совершенно не случайно я знаю одного в Нижнем городе, он как раз специализировался в свое время... в мое время, на целительской магии и на противодействии некроманским заклятиям. Конечно, активную практику он оставил, все-таки ему больше 300 лет, но, думаю, по моей рекомендации он вас примет. Рекомендации? А за то время, что вы лишены возможности активных физических действий, он не мог о вас забыть? И возраст меня как-то смущает. Маги, конечно, живут очень долго, но вы уверены, что он вполне сохранил уровень? Ну, признаться, я и сейчас иногда к нему заглядываю. Сыграть партию в шатранг, поболтать. Ого! Какую активную жизнь ведет наш призрак. Спасибо, маркиз. Искренне поблагодарила я. Завтра же утром воспользуюсь вашим предложением и отправлюсь в Нижний город.